Приветствую, дорогая церковь. Я сейчас сидела и подумала. Оксана говорила о плодах нашей жизни. И что все потому, ну вот, больше я так понимаю, о том, что вырастает внешне. И у меня есть стихотворение, что независимо от того, насколько может быть красиво внешне, внутри сплошная гниль, и употребить это невозможно. Это уже другая тема. Когда плод вырос красивый, нарядный, и потянулась рука, и вот уже ты разрезал там, я не знаю, разломал, откусил. Однажды сорвала я плод и загляделась, насколько совершенен был, красив он и румян. Казалось, что без всяких был изъян, и в глубине души моей запелась. Полюбовавшись им, а после откусив, какое ж было разочарование! Плод гнил внутри. Природное создание я выбросила вон, о красоте забыв. Ведь содержимое важнее внешних данных. Без содержимого плод не употребить. Нам это нужно постараться не забыть, чтобы в условиях не оказаться странных.